13 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я сходил с папой на обед к его подружке. Это просто жесть. Мы так и не поели. Ну, вообще-то все нормально начиналось. Мы оба вырядились, как какие-то модные щеголи, сочетающие пиджаки с джинсами и кроссовками, причесались и в полной готовности предстать перед папиной подружкой, как порядочный отец и сын пошли к ней в гости. Она жила совсем недалеко. Мы дошли пешком меньше, чем за 20 минут. По дороге я старался выведать самое важное. Она знает про отца. Что именно? Что он трансгендер или что он... День С! Перебил я, прежде чем он скажет слово «повесился», которое я совершенно не хотел слышать. «Ну, а вообще-то я имею в виду и то, и другое». Папа кивнул. «Она все знает». «Ого! И что сказала?» Спросила, переживаю ли я. «А ты переживаешь?» «Почти пришли», — ответил он, вытаскивая телефон из кармана и сверяя номера домов с Google-картами. «Вот так всегда». Она живет на третьем этаже в обычной пятиэтажке. У нее трехкомнатная квартира, в которой очень мало мебели и белые стены. Кажется, это называется минимализм. Сама Вера такая же, как и описывал ее папа. Тоже вся светлая, почти сливающаяся с остальным фоном. Она встретила нас с улыбкой и первое, что спросила, как меня зовут. Илья. Отлично, Илья. Как-то неестественно весело сказала она. «Это комната Дани. Он, наверное, в компьютер играет и не слышит, что вы пришли. Можешь поиграть с ним, пока я накрываю на стол?» За какой дверью находится комната Дани, можно было и не указывать. Все двери как двери, и только на одной табличка «Не влезай, убьет». Предчувствуя неприятности, я прошел к ней и из вежливости постучал. Меня, естественно, никто не услышал. Тогда я осторожно приоткрыл дверь и прошел в комнату. С этой минуты и начался кошмар. «Даня? Это Данил! Мой кривозубый одноклассник-придурок, который увел у меня Лизу Миллер и водится с каким-то братом-наркоманом, про коего отцу почему-то заранее не сообщили. Он играл в компьютер, но, увидев меня, замер в кресле, смешно открыв рот. Его, кажется, кто-то убил в игре, пока он так на меня пялился». Похоже, для него это тоже оказалось неожиданностью. Он медленно встал из-за стола, не сводя с меня взгляда. Я тоже на него смотрел. Все это было как-то не по-доброму. В воздухе витало неясное напряжение. Данил сказал первым. «Лучше проваливайте отсюда». Тут надо отметить, что Данил выше меня на голову. Он привык быть хулиганом и школьным дебоширом, так что в физической силе и готовности драться я ему явно уступаю и не могу ответить даже с долей той агрессии, с какой он на меня нападает. Поэтому я очень вяло, а от этого и очень беспомощно спросил. «Почему?» «Потому что мне не нужны ни папочка, ни брат, тем более такой тупой, как ты». Тут я вспомнил, что какой-то брат у него уже есть, но ничего ни в комнате, ни в квартире не выдавало его присутствие. В тот момент спрашивать об этом было неуместно, поэтому я просто ответил. «Я не тупой». «Мне плевать, какой ты, просто иди к черту!» — сорвался Даниил. «И забирай своего отца, а иначе я тебя убью, понял?» Папа просил меня быть вежливым и попытаться найти с сыном Веры общий язык, поэтому я выдавил из себя улыбку. «Да брось! Лучше давай чем-нибудь займемся или поболтаем. У тебя есть книги? Покажи, что ты читал...» Я не договорил, потому что получил в нос. Данил ничуть не пожалел силы для этого удара. У меня онемело лицо, и сами по себе заслезились глаза, а из носа закапала кровь. Наверное, резко менять тему разговора — это не мое. Но, стараясь оставаться спокойным, я сказал, «Слушай, я все равно ничего не могу сделать. Не могу увезти отсюда отца, потому что это его выбор, а не мой. Закрой рот!» «Я могу уйти сам, но для тебя от этого мало что изменится, потому что твоя мама нравится моему отцу. Может, они даже любят друг друга». «Заткнись!» Вдруг заорал мне Данил прямо в лицо. «Мама любит только меня!» От крика у него вспухли вены на шее и лбу. Я даже испугался. Он напоминал по-настоящему невменяемого человека. А то, что в следующий миг он набросился на меня, только лишний раз подтвердило мои опасения. Он кинулся на меня с такой силой, что я упал и больно-прибольно ударился левой рукой об 20-килограммовую гантель, которая лежала прямо поперек комнаты, видимо, специально, чтобы об нее убиться. Я почувствовал, как рука немеет, и решил, что имею право заплакать. Ну а сколько можно? Я мог бы не плакать, не так уж и больно, но у меня уже не оставалось никакого оружия против Данила, поэтому я громко заныл, чтобы к нам наконец-то пришли взрослые. И они пришли в ту же минуту, быстро сообразив, что случилось. Вера начала ругать Данила за выходки, между делом предлагая помощь. Это звучало примерно так. «Сколько можно? В тебе что, совсем ничего человеческого? Я могу отвезти его в больницу». А потом снова. «Ты зачем на людей кидаешься, как звереныш? У меня есть машина, я поведу». И вместо свидания с обедом и макаронами из пластиковой тарелки мы все вчетвером ехали в небольшом «Фольксвагене-жуке», а Вера водила при этом так, что я чуть не поверил в Бога. Гнала на запредельной скорости и обгоняла машины по встречке. А потом легкомысленно хихикала. «Ну, у нас же экстренная ситуация!» Можно подумать, что от ушиба руки умирают. Такой стиль вождения ничуть не мешал Вере вести воспитательные беседы с сыном. «Извини, что наорала на тебя, просто ты меня разозлил», — говорила она ему. «Я хочу тебе напомнить, что мы не действуем агрессивными методами, когда нам что-то не нравится. Ты помнишь?» «Помню», — бурчал под нос Данил. «Когда нас что-то не устраивает, лучше говорить о том, что мы чувствуем. Например, я чувствую злость или я чувствую ревность. Понимаешь?» «Понимаю». В общем, она говорила очень странно и все время во множественном числе, будто они с Данилом единый организм. У меня не было сил удивляться их диалогу, потому что мы 3 раза чуть не попали в аварию. Я просто надеялся, что нас наконец-таки остановит полиция и у Веры отберут права. Но ничего такого не случилось. Мы доехали до больницы, где пришлось отсидеть несколько очередей, и все это время Вера не переставала воспитывать Данила. «Похоже, тебе показалось, что происходит что-то несправедливое. Это нормально, ведь ты сейчас в подростковом возрасте, а в этот период многое кажется таким. Это протест, идущий из твоего сердца. На самом деле твои чувства уместны, так как любая форма несправедливости в обществе уничтожает доверие человека. Но необходимо подумать, действительно ли к тебе были несправедливы». «Итак, 2 часа!» Мне тоже пришлось выслушать этот монолог от начала и до конца, поэтому я был несказанно рад врачу, сообщившему всего несколько слов. Трещина, гипс на 2 недели. Когда все закончилось, мы уже так устали, что обед пришлось отложить. Хотя я был бы рад вообще его отменить. Мне совершенно не понравилось у них дома. Если бы можно было написать отзыв на подружку своего отца, я бы поставил ей 1 звездочку — и расписал, как ее сынок чуть меня не убил.